Часть восьмая. 22 ноября. Бегу по лестнице вниз. Факелы тускло освещают дорогу. Первый пролет. Воздух подергивается рябью, и я оказываюсь в джунглях. Прямо передо мной огромная змея, обвившись вокруг девчонки, собирается заглотить ее. «Нет!» — не раздумывая, бросаюсь вперед. Змея, выпуская девчонку, хвостом обхватывает меня и начинает лупить головой об дерево. «Тебе нравится, сука! Нравится! Нравится! Отвечай!» Теряю сознание. Очнулся на лестнице. Бегу вниз. Второй пролет. В воздухе опять движение. Я в поселке неандертальцев. Обнаженная девчонка привязана к палке. Висит над костром. «Ну, суки, я вас хорошо запомнил!» Не раздумывая, хватаю камень с земли, врываю в самую гущу низкорослых приматов и начинаю лупить всех камнем по головам. На меня наваливаются, валят на землю. Как Геракл, приподнимаюсь и медленным шагом иду к девчонке. С меня гроздями падают приматы, орут, кидают камни. Падаю на колени, ползу, протягиваю руку к девчонке, получаю удар камнем в голову и теряю сознание. Опять лестница. Бегу вниз, новый пролет. Уже знаю, что увижу. Город, центральная площадь, виселица. На эшафоте девчонка. Тот же клоун зачитывает перед собравшимися какое-то объявление. Хватаю камень и кидаю в клоуна. Обливаясь кровью, тот падает на землю. Народ начинает кричать и разбегаться. Стража бросаться ко мне, валит на землю. Бросаю взгляд на эшафот. Девчонки нет. Молодой парень тащит ее в какой-то переулок, оборачивается и подмигивает мне. Я поднимаю большой палец вверх и получаю удар в голову. Теряю сознание. Лестница, новый пролет, новое видение. Поле битвы. Девчонка в форме медсестры склонилась над раненым. Воздух густеет. Время замедляется, я вижу, как пуля приближается к ней. Бросаюсь вперед, и пуля проходит меня насквозь. Страшная боль рвет мне сердце. Падаю на землю. Надо мной склоняется лицо девчонки. «Ваня!» В глазах темнеет. «Это конец». 22 ноября. Любовь и самопожертвование. Вот что помогает очиститься в чистилище. Кто это? Где я? Не чувствую рук, ног, вокруг темнота. Впереди загорается огонек, меня несет к нему. Огромный зал, большой трон, на троне кто-то огромный, в черном капюшоне с посохом в руке. От него веет властью и могуществом. Вот ты какой! Бог? Нет, Бога не существует, — раздался голос. Есть только мы. Он встает с трона и поднимает голову. Из-под капюшона на меня смотрит вселенная. Ты просто не представляешь, как нам скучно. Представляешь, нельзя умереть. Нельзя покончить жизнь самоубийством. Нас нет, и в то же время мы везде. Мы все знаем. Для нас любое движение — это простая констатация факта. Нам не о чем разговаривать друг с другом. Вот и приходится развлекаться, как можем. Чистилище, рай, ад — это все забава. Попытка узнать что-то новое. Что может поставить нас в тупик? Вот ты, Ваня, нас в тупик не поставил, но заслуживаешь уважения. Прошел таки чистилище. Только любовь помогает преодолеть все преграды. — А как же колдун? — перебил я его. Голос промолчал, а потом с грустью произнес: — Гондон твой, колдун, мы до сих пор не можем понять, как он живым оказался в мире мертвых. Кинули его в чистилище, а он по нашим правилам там быть не мог. так как не самоубивался. Выпустили его, вот он и мозолит нам глаза. Ничего сделать не можем. Ходит везде, сует нос, куда не просят. Ну ладно, тебе пора идти. Девчонка уже дома, в вашем загробном мире. Колдуну ничего не говори про нас. Скажи, например, что бился с огнедышащим драконом. Или на тебя напали 12 маньяков. Ну, что-нибудь придумаешь сам, лады? И еще, телефончик оставь. Ну, мало ли, позвонить захочу. Громкий хохот оглушил меня, и я очутился на лестнице. 22 ноября. Медленно поднимаюсь по лестнице. Навстречу выплывает встревоженное лицо колдуна. «Ну как, Вань? Нашел девчонку? Спас ее?» «Нашел. Спас. Сначала бился с огнедышащим драконом, а потом отбивался от 12 маньяков. Думать совершенно не хотелось. Домой хочу».